держа столик под мышкой. Кончилось тем, что я уронил его в расщелину. Надо поискать к башне какой-нибудь другой путь, полегче. С пустыми руками я полез дальше и сел на мокрый выступ скалы, нависший над Вороновой бухтой. Солнце еще светило, и небо над морем было все такое же серое. Гладкое беспенное море вздымалось и опадало у подножия скал в тихом, зовущем ритме. Тени удлинились, и большие круглые камни, окаймляющие бухту, с одного бока блестели, а с другого стали совсем темными. В ясном предвечернем свете длинный изящный фасад отеля «Ворон» был виден отчетливо, во всех подробностях. Не успел я немного успокоиться после досадного случая со столиком, как заметил, что из-за поворота шоссе со стороны бухты появился какой-то человек и двинулся по направлению к Шраф-Энду. На нем был элегантный костюм и мягкая шляпа, и выглядел он на фоне яркого ландшафта, как непонятная фигура на картине сюрреалиста. Я вгляделся в эту диковину. Пешеходов на нашем шоссе попадается еще меньше, чем машин. Потом мне почудилось что-то знакомое. Потом я узнал его. Гилберт Оппиан. Я ощутил легкий, но неприятный шок, и первым моим побуждением было спрятаться. Я даже вдвинулся в сырую, пропахшую солью внутренность башни со светлым кругом неба над головой. Однако я не мог всерьез воспринять Гилберта как угрозу, да еще сообразил, что он, конечно же, привез Лиззи. Поэтому, выскочив из башни, я стал поспешно карабкаться по скалам к шоссе. Когда я ступил на гудрон, Гилберт, заметив меня, уже повернул обратно. Мы сошлись. Он улыбался. Гилберт был в легком черном костюме с полосатой рубашкой и цветастым галстуком. Заметив меня, он снял шляпу. Я не видел его 3 или 4 года, он сильно изменился. Страшные перемены, которые возраст вносит в человеческое лицо, порой подготавливаются исподволь, подспудно, а потом разом становятся видны. На пороге среднего возраста Гилберт выглядел румяным юношей. Теперь он был весь в морщинах, сухой и насмешливый, с легким налетом скепсиса, какой неглупые пожилые мужчины часто напускают на себя инстинктивно, в порядке обороны перед окончательной капитуляцией. Когда я видел его в последний раз, в нем еще было много непосредственного ребяческого самодовольства. Теперь же лицо его выражало тревожную настороженность, прикинувшуюся светским безразличием, словно он опасливо примерял свои новые морщины, как маску. Он чуть отяжелел, но ему еще удавалось казаться красивым мужчиной, и его белые вьющиеся волосы еще выглядели эффектно, еще не постарели. Я был в джинсах и вылезший из него белой рубашке. При виде Гильбертова галстука, его булавки, его легкого грима, или это мне показалось, я ощутил к нему мгновенную презрительную жалость одновременно. Какой сам я мужественный и крепкий! Гилберт это явно уловил. И жалость, и мою мужественность. Его влажные голубые, чуть розоватые глаза тревожно замерцали меж сухих морщинистых век. «Дорогой мой, выглядишь ты на 5 с плюсом. Загорел, помолодел, о, Господи, такой цвет лица!» Гилберт всегда говорил звучным, сдобным голосом, словно обращаясь к задним рядам партера. «Ты привез Лиззи?» «Нет». «Письмо, поручение?» «Не совсем». «Тогда что же?» «Этот забавный дом твой?» «Да». «Я бы выпил, хозяин». «Ты зачем явился?» «Дорогой мой, я насчет Лиззи не сомневаюсь. Ну а дальше?» «Насчет Лиззи и меня?»